Сензи опустила со своего плеча и Ксосте вздохнула. Сусахито Возрожденный как раз вытащил из контейнера позади нее снайперскую винтовку и улетел вперед, в то время как Казами умчалась на север, перестреливаясь с Коттом. Остальным из них оставалось лишь двигаться на восток, оказывая поддержку Хибе. Ее фигуру омывал ветер, и Сензи провела рукой по длинным черным волосам. Под дуновением они потяжелели, но все же оставляли приятное чувство. Девушка осмотрелась по сторонам и обнаружила, что с разных концов освещенного города доносятся звуки выстрелов и канонада. Шум взрывов, скорее всего, исходил от скоростного огня кукол. Сензи заметила редкие вспышки на юге. Она предположила, что члены УКАД там устанавливают баррикаду, чтобы остановить продвижение богов войны к основному подразделению больницы. Туда отправили два бога войны, поэтому там сосредоточилось их стандартное крупное вооружение. «Если упереться в защиту, этого должно хватить, правда?» Ища согласие Саямы, она глянула вниз, но обнаружила, что он лежит на спине. И что еще хуже, он расположил голову у нее между ног. «О, в чем дело, Синдзи-кун? Меня поглотили весьма интенсивные раздумья». Сензи интенсивно на него наступила, и он быстро встал. «Что ты такое делаешь? Ты действительно порой позволяешь себе возмутительные вещи». «Уж кто бы говорил! О чем это ты там мог думать с головой у меня между ног?» «О расположении врага, разумеется. Разве могут быть сомнения?» «Этот ответ заставляет меня спрашивать, почему ты глядел на меня снизу». «Лежание внизу открыло мне вид на замечательные изгибы. И акт любования искусством природы не требует объяснения». Сензи подумывала стукнуть его эксосте, но знала, что после этого он не оправится. Она попыталась напомнить себе, что технически он делал ей комплимент. «Знаешь...» Девушка отступила на шаг и глянула на него с готовностью предупредить. Когда Сензи повернулась в ту сторону, ей естественным образом попал в обзор путь перед грузовиком. Там, в предстоящих узких перекрестках, она увидела несколько фигур. Это автоматические куклы. В центре пересечения дорог выстроились несколько десятков женщин в костюмах горничных. Это был враг. «Саяма-кун! Перед! Перед!» Он кивнул, молча взял ее двумя руками за талию и осмотрел ее от пупка до бедер. «Я не вижу у тебя спереди ничего необычного». После того, как она врезала ему коленом, он упал назад и снова сел. «Это-то за что, Сензи-кун?» «Я говорю тебе глянуть вперед, Саяма-кун, скорее!» Он вновь с серьезным выражением лица схватил ее за талию. Думая, что он повторяет шутку, она заготовила второе колено. «А?» Но грузовик неожиданно затормозил. С одной поднятой ногой она утратила равновесие и будто отброшенная упала вперед. Приподнятой ногой она толкнула Саяму вниз, и между ней и крышей прозвучал тупой звук. Сензи немного отскочил от его лица, тела и крыши. «Ай!» Она скривилась от боли в колене, но быстро приподняла зад, чтобы подняться. Затем Сензи обнаружила под собой Саяму. Она лихорадочно отпрянула и приняла сидячее положение на его животе. Однако девушка обнаружила, что он безразлично уставился в небо и не шевелился. После чего Сензи вспомнила, что он ударился затылком о крышу. «Ты в порядке, Саяма-кун? Удар по голове не сделал тебя вдруг нормальным?» В ответ Саяма немного приподнял обе руки и сделал несколько поглаживающих движений вдоль странных изгибов в воздухе. «Это было так? Или вот так? Если я смогу сделать слепок, меня ожидает поразительное будущее». «На, судя по всему, ты, к сожалению, в порядке. Вот и славно». Когда Сензи схватила его за галстук и придушила, она услышала спереди женский голос. «Вы сражаетесь друг с другом? От этого нам только проще». Сензи в понимании подняла взгляд и обнаружила, что в 15 метрах впереди на них взирает горничная в очках. Грузовик уже остановился для встречи с врагом. Саяма под Сензи откинул голову назад, чтобы разглядеть горничную, и обратился к ней. «Ты кто? По сути, есть ли у тебя вообще имя?» Этот вопрос заставил ее в улыбке прищуриться. «Какое естественное выражение лица!» Словно в ответ на мысль Синзи, горничная кивнула и кое-что подтвердила. «Мое имя Фиалка. Все остальные здесь тоже избрали имена цветов». «Вот как. Выходит, это поле боя окрашено мириадами цветов. Сначала боги солнца и луны, а теперь и это. Судя по всему, третий гир весьма элегантный мир». «Премного вам благодарна. Мы теперь воспользуемся кратковременным тренингом господина Игиона, чтобы помочь нашим гостям». «И где этот Игион?» «Он призвал госпожу Гиес и отправился на базу. Он поручил нам покамест позаботиться обо всем здесь». На этих словах Фиалка улыбнулась, а горничные позади нее шагнули вперед. «Этот визит в Курасики – наш первый раз во внешнем мире. Но от госпожи Гиес и господина Игиона мы услышали немало. Владелец овощной лавки рядом с железнодорожной станцией порой невнимательно пересчитывает деньги, но почему-то никогда не называет цену выше необходимой. Хозяйка магазина часов на основной западной дороге по какой-то причине не ремонтирует остановившиеся часы своего почившего мужа. Председатель комитета по уходу за частными домами в Бикане почему-то не решается проводить центральные собрания в собственном доме». Ее улыбка расширилась. «Давайте усердно поработаем в городе, который они населяют. Я пришла к заключению, что усердная работа – это хорошая вещь. Без нее не будет смысла брать выходной. И для того, чтобы усердно работать, мы поем». Она указала на предметы в своих руках. «Ножи для приготовления крупных ингредиентов, крышки от кастрюль, чтобы сдерживать шипящее масло, сковородки и прочее». Фиалка слегка заострила свой взгляд. «Мы не люди. Но мы живем рядом с ними, поем песни и почитаем солнце и луну. Из меня плохой повар, но остальные весьма умелые». Она кивнула и произнесла слова, указывающие на начало сражения. «Прошу, заходите». Луна в ночном небе начала подниматься. Если смотреть с гор западного Токио, воздух летней ночи заставлял луну колыхаться. Впрочем, это было не в самой Акутами, где города начали пропадать, а в горах Хатиодзи, где пролегало шоссе и громадный торговый район, озаряющий ночное небо. В горах региона Такао на заброшенной фабрике внутри концептуального пространства горели огни. Громадная дверь спереди была открыта, и на поверхность поднимался грузовой лифт из-под земли. Звуки его подъема сотрясались в заданном интервале, а объект, который он перевозил, вскоре показался на глаза. Оранжевые огни осветили гигантскую машину. Объект цвета стали напоминал дракона, самолет и корабль. Неокрашенный механический дракон был не менее 30 метров в длину. Вокруг него виднелись силуэты рабочих, снующих под светом. Они проверяли движение и расположение лифта. Пожилой прораб, наблюдающий за ними с середины входа, поднял руки. «Стоп!» С этим словом лифт издал металлический скрип и остановился. «Опускайте его, мужики! Этот дракон сегодня вылетает!» «Есть!» От выхода фабрики и до площади перед ней поднялся песок. Он образовал две прямые полосы. Из-под песка появились закопанные рельсы, и они вели к 50-метровой бетонной посадочной зоне. Лифт с остальным драконом медленно двигался к ней. Пожилой прораб свистел и направлял его обеими руками. В то же время сбоку здания прибыла девушка с собакой без тени. Новоприбывшая повернулась к платформе лифта и глянула на голову дракона. Там сверху сидела другая девушка. Ее длинные волосы раскинулись на одну сторону и назад. Она накинула боевой плащ песчаного цвета, а за спиной несла облаченный меч. Длинное оружие напоминало японский меч. Девушка на земле собиралась уже позвать девушку на драконе, но как раз тогда лифт прибыл к посадочной зоне. Дракон проделал одновременные движения. Он затрясся, от его тела донесся скрежет и скрип, и он поднялся на ноги. Подобно ливню, воздух наполнился исключительным металлическим гулом, но иной звук превзошел даже это. «Превосходно!» Дракон проговорил восхищенным тоном. Он поднял свои короткие ноги и растянул хвост назад так, чтобы лифт мог соскользнуть сзади и вернуться в свое первоначальное положение. На фоне разнообразных металлических звуков девушка на драконе улыбнулась и произнесла: «Какая жалость, Алекс! Тебе не выпадет шанс представиться, верно?» «Само собой, Тацуми! У меня скромный характер, и с таким недостатком краски никто не поверит, что я борец за справедливость! На этот вылет я планирую придерживаться позиции героя в маске!» «Да-да...» Тацуми пожала плечами и глянула на часы на левом запястье. «Думаю, нам пора отправляться, Алекс. А не рановато? Тебе по-прежнему нужна передышка в твоем новом теле, разве нет? Поршни и арматура между частями все еще не идеальны. И мне бы не хотелось, чтобы от несдержанности ты выжег себя или потерял кусок». «Но борец за справедливость не подчиняется скоростным ограничениям». «Но ты же не покрашенный герой в маске, забыл? Так никто не узнает, что ты борец за справедливость». «А, точно». Алекс кивнул и повернулся к прорабу. «Похоже, я допустил ошибку насчет покраски. Прораб, я должен поблагодарить вас за заботу. Простите меня, я еще многого не понимаю». «С последним я, пожалуй, соглашусь». Уголки губ прораба изогнулись вверх, и он глянул на часы. Проверив время, старик кивнул и глянул на девушку с собакой. «Сина-сан, ты что-нибудь скажешь?» «Да». Сина приподняла голову, чтобы глянуть на Алекса снизу. «Алекс, ты выглядишь круто!» «Само собой! Даже без покраски, девушка, которая понимает дух справедливости, может увидеть горящее во мне чистое сердце отваги!» «Нет, я не думаю, что понимаю дух справедливости и все такое прочее». «Чрезмерная скромность не добродетель, Сина! Важно уметь разглашать свои истинные чувства!» «И хотя подобное разглашение может иметь огромную значимость, постоянно это делать весьма плохая идея». «Да, ты права, Тацуми», — сказал Алекс. «Я выражаю лишь десятую часть моих истинных чувств». Сина упала на колени и опустила голову, и пес, глядя на нее, наклонил голову. Увидев это, механический дракон немного опустился. «Что ж, а теперь...» Вслед его словам в воздух вскинулось огромное количество ветра. Сина лихорадочно удержала свою юбку и волосы, но на земле уже ничего не оказалось. «Ох ты!» — сказала она, поднимая взгляд. В ночном небе уже возник цвет. В облаках над головой в сторону запада протянулся белый след.